немцев, но в случае чего некоторые вопросы обходили молчанием. По поводу Конго газета держалась чрезвычайно умеренно. Приходится. Нельзя же рвать контакт с берлинским Дисконте-Газельшафт. Чрезвычайно выгодное дело. И все благодаря Жорису де Хотен. Жорис был очень дружен с Вильямсом. Когда с приятельницей Вильямса случилась эта страшная неприятная история, и Вильямса не постеснялись обвинить в убийстве, без особых на это данных, так, для интереса, то благодаря знакомству Жориса с Лепиным, ему случилось оказать Вильямсу незабываемую услугу. Что такое пресса, этого Вильямсу не приходится объяснять. Не всему же верить, что напечатано. Главное, это префектура. И тут Хутен серьезно подсобил. Естественно, что Жорис де Хутен, будучи голландцем, не обязан был держаться так уж неприступно по отношению к Германии, как Вильямс. Вот почему он мог быть полезным и удачливым посредником. Кроме того, он осведомлял Вильямса о том, что происходит в префектуре, о желаниях префекта. Это было ценно. Тем более, что в отношении полиции трудно попасть в точку. Понимаете, ведь кабинеты-то министров меняются, а полиция остается. В этом вся трудность. Исполнители одной политики становятся исполнителями следующей политики, но все-таки остаются связанными с предыдущими хозяевами. Наконец, ни для кого не было тайной, что среди персонала полиции существовали, например, две тенденции, как и среди персонала правительства. Они были взаимосвязаны, но, конечно, в полиции все принимало более непосредственный характер, более личный и до известной степени более грубый. Это вполне естественно. Скептик Хутен замечательно умел обо всем этом говорить. Вильямс возил его с собой на скачки, на свою яхту. К тому же, что касается женщин, голландец был чрезвычайно скрытен. Романтик. Прекрасная госпожа де Хутен много путешествовала, и ходили неясные слухи о том, что у Хутена какая-то связь. Но он это скрывал, и Вильямс находил, что это очень сентиментально. Цветочки, зеленые ставни с милым рай в шалаше. Словом, хотя Вильямс беспрестанно дразнил Хутена, но это освежало его самого после общения со специалистами определенного жанра. Взять, например, Гишара и Жоэна. Так вот, между начальником и помощником начальника Сюрте существовали разногласия. Так считали. Но на каком основании? Говорили, что они просто не ладят между собой. Нужно же все-таки понять, что один сделал карьеру при Клемансо, а другой при Кайо. Во всяком случае, так объяснял это дело Жорис. Ведь, понимаете ли, Франция колебалась между двумя методами управления. Один может быть резкий, но зато гордый. Хотя этот метод вовсе не метод правых, поскольку он применялся старым коммунаром Клемансо. Во внешней политике ни в чем не уступать Германии, опираться на Англию. Внутри ежовые рукавицы, железная рука первого полицейского Франции. Конечно, когда пришлось стрелять в рабочих, то левые несколько раз сильно реагировали, и в конце концов пришлось отступить. Второй метод был целиком соглашательский, и с Германией, и с профсоюзами, и с социалистами. Вожжи отпускали, понемножку разрешали бастовать, и Министерство внутренних дел, благодаря хорошим отношениям с вождями, опять натягивало вожжи. Для виду выдали Клемансо несколько шпиков, отслуживших свое в рабочем движении, и ввели солидную политическую полицию, не прежние мелкие провокаторы, но ценные люди, даже не полицейские, а просто люди с которыми можно говорить. Кабинет Пуанкаре, состоявший из представителей противоположных группировок, еще придерживался какого-то компромисса между той и другой манерой, между различными интересами. Вот Клемансо и нападал на Пуанкаре, на своего старого врага, хотя этот лотарингец с голосом Петрушки получил власть только благодаря падению Кайо и его метода. Все это было ясно. Но в полиции... В полиции, как повсюду, борьба шла между крупными интересами, ведущими мир на поводу. Жорис де Худен приводил в пример самого себя, ведь он сам в конце ноября оказался жертвой настоящего полицейского маневра. Он, который был в таких прекрасных отношениях с префектурой, его хотели запугать и запутать в нелепую историю, касающуюся каких-то двух ненормальных, с которыми он был немного знаком. Вполне очевидно, что это ошибка слишком усердного инспектора полиции. Вот один из эпизодов соперничества двух полиций. Беспричинно или при наличии оснований, хотя Хутен лично ничего не имел против Кайо, Вильямс знал это лучше, чем кто бы то ни было, так как он сам был решительным противником бывшего председателя кабинета министров. Хутен был на подозрении у той фракции полиции, которая активно поддерживала интересы и политику великого радикала. Это было накануне парламентской битвы вокруг франко-немецкого соглашения. И если удавалось скомпрометировать кого-нибудь из вражеского лагеря и тем внести в него смятение, это считалось удачей. И потом, дорогой Вильямс, все дело в том, что мне нередко приходилось служить посредником при покупках нефтяных источников, принадлежащих Голландии. И таким образом я принимал участие в той борьбе, которую наши американские друзья вели в Голландии за мировой рынок. Как вы знаете, в Берлине, где у меня вообще много добрых друзей, группа, конкурирующая с Deutsche Bank, не может мне это простить. Боже мой, не следует, конечно, делать из этого трагедии. Но не странно разве, что часто французские полиции устраивают дела и защищают интересы немецких финансистов? Я живу во Франции, у меня здесь много близких друзей. И я, конечно, всегда действовал в интересах моей приемной родины. Вступился за него Клемансо. Хутен рассказывал с мельчайшими подробностями, касающимися отдельных личностей, о внутренних разладах в полиции. Тут тоже были сторонники грубой силы, метода чистки страны от анархистов, апашей и крикунов. Потом были еще такие, которые стояли за использование забастовок, преступлений и так далее в политических целях, без особых иллюзий, зная, что всего от огня не спасешь, но пользуясь каждым пожаром. Например, дело Бано, Каруи, Гарнье и компании. Одни утверждали, что надо положить этому конец, применяя крайние меры. Нанести глубокий удар, не останавливаясь на том, кто же виноват. Бесчисленные декларации и без того обвиняли десятки, сотни людей. А вместо этого начальство полиции мямлит. Его даже обвинили в том, что оно знает больше, чем говорит, и что оно позволяет шайке работать, чтобы отвлечь от правительства удары Клемансо. Жорис де Хутен считал, что это очень преувеличено. Доля правды есть, но все же. И действительно, в префектуре удивительно быстро стали известны имена бандитов. Карун, Мэтч, Гарнье. Пти Републикин пела хвалебные гимны Гишару. Но публика, которая теперь каждое преступление приписывала шайке, находила, что полиция ведет себя недостаточно определенно. Тогда Пти Републикин приходилось кое-что покритиковать. Надо было на что-нибудь решиться. Дело носило слишком явно анархистский характер. конце января в помещении редакции в Париже на улице Фессар были арестованы сотрудники анархии. Но грабежи продолжались. Господин Гешар был в затруднительном положении. В некоторых газетах слишком часто стали хвалить его подчиненного, господина Жуэна. Человек смелый, пыль в глаза не пускает, как некоторые другие, и так далее. Популярность неудобная и в смысле иерархии, и в смысле дисциплины. Она была основана не только на смелости. Публика, разжигаемая газетами, нервничала и требовала энергичных мер. В газете Вильямса печатались охотничьи воспоминания графа Девре. Стены Парижа покрылись афишами с королевскими лилиями. Шла борьба с конкурсирующей газетой, выпустившей роман Мишеля «Зевако». Мишель Зевако — популярный автор бульварных исторических романов. Пти Репюбликен играла на возмущение матерей семейств, вызванным несколько рискованной афишей противника. Афиша была расклеена по всей стране и изображала Изабеллу Баварскую в истерике, полуголую, в соборе стиля латинского квартала. Этому бесчинству Вильямс противопоставлял престиж своего аристократического сотрудника, который оставался одним из пионеров французского влияния в мире, несмотря ни на что, несмотря на республику. Родина прежде всего. Фактически дело наладилось через портного Русселя. Он одевал госпожу Лопес, приятельницу графа Девре, и она что-то давно уже не платила ему по счету. Он был знаком с Вильямсом, и все очень просто устроилось. Графу Девре, надо сказать, приходилось вести образ жизни, который в наше время требует затрат, сильно превосходивших его возможности. Правда, ему не пришлось платить за свою Лорен Дитрих, так как эта фирма стала благодаря ему своего рода поставщицей двора. Доставались ему даром и разные другие вещи в том же роде. Госпожа Лопес обходилась не так уж дорого. Но самое ужасное – было бакара. Еще со времен Людовика XIV карты губят принца французского королевского рода. Конечно, со вступлением в индустриальную эру способы приводить в равновесие бюджет их высочеств, нарушенный рулеткой, железкой и улучшением лошадиных пород, не похожи на традиционные мероприятия Гастона Орлеанского. Когда дела идут плохо, уже не приходится посылать посуду на монетный двор. Но можно выйти из положения благодаря шинам Денлоп, коньякам, нуждающимся в укреплении репутации, курортам, вводимым в моду группой финансистов. Несмотря на все это, зима 1911-12 года была особенно тяжелой для графа Девре. Он продулся в Монте-Карло. Но как продулся? Поддержка, которую он получил от Кадарсей за роль пропагандиста французской мысли в мире, оказалась недостаточной. И в министерстве ему даже отказали. Правда, очень вежливо, но решительно выдать еще раз аванс, о котором просило его королевское высочество. Вот каким образом графу пришлось еще раз обратиться к ростовщикам. Он прекрасно ладил с Жоржем Брюнелем, очень забавным, вульгарным и любезным человеком, с которым он познакомился через одну красивую женщину, актрису из варьете. Он некоторое время был с ней в близких отношениях. Брюнель этот знал всех парижских актрис, и им, несомненно, перепадало кое-что из денег, которые проходили через его руки. Тем более, что эта самая актриса как раз сидела без денег. Она рассчитывала на роль в новой пьесе Анри Батьи. И уже шли репетиции. История молодой туберкулезной девушки, которая, зная, что дни ее сочтены, начинает жить вовсю. Но роль она чего-то не получила, так как на этот раз Сумма была слишком значительная. Брюнель утверждал, что он лично не может ее судить, и познакомил графа Девре с приятелем, у которого такие деньги были. Это был регистратор из департамента Сены и Уазы. Он жил в небольшом городке, 10 000 душ жителей, с геранью и племянницей, которая вела его хозяйство. Метру Мепла было не меньше 55 лет. Он страдал болями в желудке, повышенная кислотность, и волосы его, очень мало волос, ни за что не хотели сидеть. Он носил белый галстук и был похож на статую честности в сюртуке. Но он не стал бы задаром сужать деньгами принцев королевской крови. Он хотел получить должность мирового судьи и орден почетного легиона. «Дорогой Брюнель, при чем же я тут? Я не король, и я бессилен в вашей республике». Граф Девре ошибался. Если только его высочество согласится, то он может оказать большую услугу одному из крупнейших сановников республики, который, естественно, не будет его об этом просить. Но, само собой разумеется, такие вещи не забываются. А как раз тогда, в начале 1912 года, на Корсике, как и во всей стране, должны были произойти сенатские выборы. Несколько слов его высочества, сказанные в разговоре, могли отнять у кандидата-консерватора немало голосов. Людей напрасно пугает ярлык радикализма. Итак, его высочество посреди зимы съездил на Корсику, где господин Пюглиези Конти, кандидат правых, выставил свою кандидатуру, не имея никаких шансов на успех, где кандидаты левых провалились, и был избран кандидат Комите де Форж. Радикал, господин Поль Думер, один из самых умных людей на свете, как утверждал Брюнель. Было бы обидно, не так ли, чтобы из-за неудачи на предыдущих выборах человек такого ума не принимал участие в политической жизни. Его надо было избрать где угодно, но только на юге. Мэтр Мепла получил должность мирового судьи на Ривьере. Теперь у него были не герани, а пальмы. Племянница его кашляла, она была очень благодарна его королевскому высочеству. Она вырезала его портрет из «Пти Републикен» и засунула его за золотую с чернью рамку зеркала. Дети госпожи Лопес подружились с маленьким Брюнелем. Его высочество, кстати, получил от этого дела и другие выгоды. О нем замолвили слово на «Кэ д'Арсей». И когда кабинет пал после сенатских выборов, опрокинутый бодливым Клемансо, к его высочеству обратились со смиренной просьбой взять на себя некоторую миссию в Англии. Там были кое-какие затруднения. Демократическое государство должно уметь с ним справиться. Но для этого требуются люди, способные разговаривать с королями, как с равными. Одна из крупных утренних газет выразилась так. Выбрав господина Поля Думера, Корсика лишний раз хотела доказать, что прекрасные слова Жюля Ферри остались в силе, и что Франции нет места для остракизма этого раздражительного ребенка Древнего Града. Жюль Ферри, председатель кабинета министров в начале Третьей Республики. Граф Девре перечитывал эту фразу с некоторым удивлением. Он всегда чувствовал себя обиженным, когда чего-нибудь не понимал. Между тем, на этот раз сие было простительно. Господин Поль Думер, вероятно, был бы сильно удивлен, если бы кто-нибудь ему рассказал, какую роль играл в его выборах не только член королевского дома, но и регистратор из департамента Сены и Уазы. Не менее удивлен, чем 21 год спустя, когда на выставке книг в него попала смертельная пуля. Он был из тех политиков, которые с наивной простотой, от нечего делать, занимают положение председателя Генерального общества электричества, французского кредитного общества, генерального общества Николаевских верфей и так далее, и пишут книги, рассчитанные на сенсацию. Он как раз дописывал свою работу о металлургии железа. «Есть предположение, — писал он, — что производство железа было начато на берегах Черного моря, где и сейчас находится лучшая на континенте руда». Он отдавал должное Донецкой руде, которой его коллеги из Комите де Форж позже отнеслись с таким вожделением, что послали за ней войска от имени французских держателей русских акций. А еще позже рука убийцы поднялась на него в надежде, что новая экспедиция добьется успеха. Но жизнь и смерть господина Поля Домера находятся вне рамок этого рассказа. Несомненно, всем этим господам из Треньяка, Арзена, Крезо, Амикура и других вотчин очень хотелось, чтобы Поля Домера опять выбрали в сенаторы. Виснер им ни в чем не мог отказать. Он поговорил на эту тему с друзьями, между прочим, с Брюнелем, человеком, наделенным богатой фантазией. Много различных мер было принято, более действенных, чем слова разных высочеств. Все это было ясно выражено в утверждении, что во Франции нет места для остракизма этого раздражительного ребенка Древнего Града. И действительно, Древнему Граду были чужды красоты Камит де Форж. В январе Виснер встретился с одним из членов группы, который был особенно заинтересован в сенатских выборах на Корсике. После разговора, в котором Диана и ее прекрасные глаза принимали деятельное участие, пришли к тому, что новое правительство всех вполне удовлетворяет. Виснер, слывший приверженцем Кайо, не мог нахвалиться новым правительством. Мильеран, кстати, бывший социалист, показал себя достойным военным министром. В момент, когда постоянные франко-итальянские инциденты, пароходы, захваченные в Средиземном море, напоминали о том, как хрупок мир, наш военный министр обеспечивал французскую безопасность. Он реформировал генеральный штаб. Что это за генерал Жозеф? Вы с ним знакомы? Что это за человек? Говорят, республиканец. И он заявил в Матен: безразлично какой ценой, но я сохраню за Францией место в первых рядах воздухоплавания. Виснер только что вошел в правление крупной фирмы аэропланов. Диана никогда еще не летала. Это можно будет устроить. Но разговор зашел о беспокоящем всех вопросе. Забастовка такси продолжалась. «Я в этом заинтересован, — говорил Виснер, — только косвенно. Но меня действительно интересует положение несчастных шоферов. Оно должно быть ужасно. К тому же это тормозит коммерческие дела в Париже. Я в отношении нефти. Это просто катастрофа. Город каждый день теряет огромные суммы на налоги. Вы скажете, что в сбыте нефти в мировом масштабе большой разницы не замечается? Но как раз в тот момент, когда ведется бой, который должен все решить. Вы знаете, что Рокфеллер, большой друг Франции, борется с немецкими нефтепромышленниками. Все дело в том, сохраним ли мы немецкий рынок, которым распоряжались наши американские друзья, а через них и мы. Если немецкое правительство решит оставить государственную монополию, решение, вынесенное в прошлом Рейхстагом, тогда группа Deutsche Bank победит Рокфеллера. И мы проиграли. Конечно, мы рассчитываем на то, что необходимость вооружения отнимет у немцев возможность вложить капитал в нефтяное дело. И для нас это имеет большое значение. Тем более, что во Франции существует энергичное, решительное правительство, которое, развивая вооружение нашей страны, отнимает у Вильгельма II возможность увлекаться империалистическими мечтаниями. Да, когда-то у Виснера были прекрасные отношения с императором. Но это был безумный человек. Марокко, Эльзас, Лотарингия, нефть. Может быть, и женщин наших ему отдать. И он показывал на Диану. Да, кстати, друг мой, разве мы можем отступиться от Рокфеллера? Честно говоря, знаете, что он недавно сделал? Он послал вдоль 55 тысяч франков на покупку дома, в котором родился Пастер. Это, дорогой мой, изумительно. Пуанкаре был растроган до слез. Как можно в таком случае терпеть забастовку? Ведь это стрела в спину этого верного друга Франции. Я стоял за соглашение. Депутаты Сены предложили арбитраж между консорциумом и забастовщиками. Примерно 1 января я бы охотно вступил в переговоры с этим фиансетом, их представителем. Он, кажется, неплохой парень. Но консорциум принял другое решение. Он говорит, что с вредителями не разговаривают. Понимаете, сожгли и изничтожили несколько такси. Я нахожу, что они слишком останавливаются на этой стороне вопроса. «Еще бы!» — воскликнул, смеясь, собеседник. «Вы на этом ничего не теряете, наоборот. Но им-то ведь приходится покупать новые». Когда с Корсики начали возвращаться некоторые избиратели, то далеким благодетелям господина Думера, его добрым гением, которые не хотели, чтобы остракизм бушевал на Корсике, как в Афинах, пришлось выполнить обещание, данное людям из Аячо и других мест. И все нашли, что было бы остроумно предложить через Виснера консорциуму взять на службу ряд молодых людей, только и мечтающих о Париже. Верные люди, не тронутые пропагандой, не зараженные синдикализмом. Виснер со своими социалистическими идеями не отрицал, что в конце концов эти молодые люди имеют право работать, как вы или я. И потом, довольно забастовок. Это было во всеобщих интересах, и в первую очередь в интересах шоферов. Я поговорю об этом с председателем консорциума. Дом Пастера. Нет, все-таки это неслыханно. Прекрасный, чистый, бескорыстный жест.